Несколько дней я отлеживалась дома, а в понедельник вышла на работу. Если исчезновение людей Грузнева и наделало шума, то я об этом ничего не узнала. Ритку я предупредила, что некоторое время буду дома, сославшись на простуду. Поверил дед или нет, но уже на следующий день появился в нашей квартире. Тимур даже бровью не повел. Проводил его в гостиную, где я лежала на диване в компании Сашки, и устроился в кресле по соседству. Возможно, из-за его присутствия дед был лаконичен. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил он. «Нормально. А у тебя как дела?» «Дела?» – он вздохнул. «Лучше не бывает». Похлопал меня по руке и добавил: «Выздоравливай», после чего удалился. Придя в себя, я с головой окунулась в работу, хотя своими прямыми обязанностями по обыкновению пренебрегала, сосредоточившись на Корзухине. Идея засадить его в тюрьму не только не ослабла, но даже крепла с каждым днем. Но как я ни старалась, а продвинуться в этом деле не смогла. Прошел месяц, а порадоваться было нечему. Вишняков вернулся, однако дело о Рабченко так и осталось у Новикова. Тот встреч со мной избегал, а по телефону советовал заниматься своей работой. Судя по всему, у него так и остался единственный подозреваемый – Сухов. Однажды в момент сильного душевного смятения я сидела на кухне, держа Сашку на руках, и вдруг заревела. «Ты чего?» – испугался Тимур. «Боюсь, он был прав», – пробормотала я в отчаянии. «Кто прав?» «Корзухин. Я ничего не смогу». «Ну, это мы еще посмотрим», – прижимая мою заплаканную физиономию к своей груди, сказал Тагаев. А еще через два дня мне позвонила Ритка. Я как раз собиралась идти на обед и трубку сняла с неохотой. «У меня на столе список кандидатов в мэры», – сообщила она. «Отгадай, чья фамилия третья?» Я повесила трубку и долго сидела, по обыкновению разглядывая стену напротив. «Можно поговорить с дедом? Попытаться поговорить. Но он уже все решил, и наш разговор ничего не изменит. И все-таки я пошла к нему». «Чего тебе?» – ворчливо поинтересовался он, когда я заглянула в кабинет. «Корзухин?» – начала я. «Забудь о нем», – поморщился дед. «Я его посажу», – заявила я со вздохом. «Вот увидишь». «Я сказал, забудь об этом». «Не получится». «Только посмей», – рявкнул дед и для острастки стукнул по столу кулаком. «Я его посажу». «И на мою убедительную просьбу тебе плевать». «Это ведь просьба, а не приказ». «Хорошо, я приказываю». «В таком случае мне плевать». Я развернулась и отправилась в свояси, не дожидаясь, что он скажет в ответ. В кабинете мне не сиделось, и, прихватив пальто, я отправилась на улицу. Дошла до ближайшего сквера, устроилась на скамейке, щурясь на ласковом солнышке. На смену злости вдруг пришла уверенность. И странное дело, на душе стало спокойно. До тех пор, пока я не повернула голову. По аллее ко мне шел Саша. Куртка нараспашку, на лице улыбка, очевидно, погода его тоже радовала. «Привет», – сказал он, садясь рядом, снял темные очки и повертел их в руках. «Ты здесь?» – спросила я глупо. «Конечно, здесь, если сидит рядом». «Ага, зализывал раны. Теперь вот в дорогу собрался. С собой не зову, так что давай прощаться». «Прощай», – кивнула я. Он посмотрел на меня и засмеялся. «А знаешь, ты права, ничего бы у нас с тобой не вышло. В тебе есть что-то такое, что меня ужасно раздражает. Вот просто убил бы, ей-богу. Как сейчас, например». «Почему сейчас?» Он помолчал и махнул рукой. «Долго рассказывать. А у тебя есть новости?» «О чем ты?» – насторожилась я. «Как же? Ты ведь вчера была в поликлинике. Какой тебе срок поставили? Месяц?» Он надел очки, и теперь я не видела его глаз. «А знаешь, ребенок, скорее всего, мой. Я даже уверен, что мой. По-моему, это справедливо. Как считаешь?» «Он отнял у меня любимую женщину, а я в знак большой признательности». «Чего ты? Язык проглотила?» – усмехнулся Саша. «Все честно. Из-за меня он лишился сына. А теперь благодаря мне его получит». «Ты...» – только и смогла произнести я. «Я немного приврал», – кивнул Саша, отвечая на мой незаданный вопрос. «На самом деле я приехал туда ночью. Ты была в жутком состоянии, и я здорово перепугался, пока не нашел эту ампулу. Ты разговаривала со мной. Наверное, была уверена, что все это не взаправду, и много чего наговорила. И плакала. Я знаю только один способ утешить женщину. Ей-богу, ты была не против. Господь тоже, судя по тому, что произойдет через 8 месяцев. Забавно, если ребенок будет похож на меня. Что скажет твой Тагаев? Впрочем, он ничего не скажет. Стиснет зубы и будет молчать. Он у нас такой». «Ты...» — повторила я, не узнавая своего голоса. «Только глупости не болтай, ладно?» — усмехнулся Саша. «Аборт ты делать не станешь. Во-первых, не рискнешь, ты же так хотела ребенка. Во-вторых, как ты объяснишь свое решение мужу?» «Нет, милая, тут без вариантов». Я вспомнила, что вчера кричала в трубку, захлебываясь от счастья, едва выйдя из поликлиники и не дождавшись того момента, когда мы встретимся с Тимуром. Торопилась сказать ему. А теперь все рухнуло. Все мое глупое счастье. Глупое, потому что... «За что, Саша?» — хотела спросить я, а вместо этого сказала. «Чтоб ты сдох, сволочь!» Он нашел мою ладонь и больно сжал. «Я уйду сейчас, и мы больше никогда не увидимся. Если только в другой жизни. Может, в другой жизни все будет иначе? Вот бы повезло. Он будет хорошим отцом, я знаю. Гораздо лучше, чем я. Если этот ребенок мой, если он или она, неважно, значит, в моей грёбаной жизни есть смысл. Знаешь, о чем я думал, когда валялся в лесу? Вот предстану перед Господом, и он спросит, что ж ты хорошего сделал, а? И я смогу ответить только одно. Господи, я подарил ей собаку. Лукьянов вздохнул и потом засмеялся. Все правильно, все так, как надо. Ты с ним, а я ухожу. Я понятия не имею, как стану жить без тебя, но не сомневаюсь, что счастлива. И даже если это его ребенок, я все равно буду думать, что мой. Мне надо знать, что все было не напрасно, и чего-то я разболтался. Он улыбнулся и выпустил мою ладонь. «Если ты сама ему не скажешь, он не узнает. От меня-то уж точно». Саша поднялся. «Целовать тебя на прощание я не буду. Тут по кустам народ шарит, и не стоит тебя компрометировать. Прощай, мой отважный котенок». «Саша!» – испуганно начала я, оглядываясь. «За меня не беспокойся. Я уйду. Родится девочка, назови ее Аней. Так звали мою мать. А пацана Тагаев пусть сам называет. Чем меньше у парня будет от меня, тем лучше». Он махнул рукой и быстро зашагал к дороге. Со стороны аллеи показались двое мужчин. Саша как раз шагнул с тротуара, я хотела окликнуть его, но он быстро сделал несколько шагов. На мгновение его скрыл проходящий автобус. А когда он проехал, Саша исчез. Просто исчез. Как будто его и не было никогда в моей жизни. «Прощай», – пробормотала я и еще долго сидела на скамье, наблюдая за голубями. «Я должна сказать Тимуру». «Должна? А если ребенок, если это его ребенок?» Я поднялась и пошла по аллее. Забыла сумку, вернулась. Если я скажу, то потеряю все. Мне есть что терять. Я не хочу, не хочу. Зазвонил мобильный, и я с ужасом увидела имя мужа на дисплее. И ответила. «Да». «Ты на работе?» «Гуляю в парке», — с трудом произнесла я. «Погода хорошая». «У тебя все в порядке?» «Конечно. Я просто...» «Оля», — позвал он. «Я тебя люблю. Что бы с нами ни случилось, я тебя люблю. Я знаю, что ты любишь меня. Если ты со мной, я счастлив. Ты поняла?» «Да, спасибо тебе». Я убрала телефон и стиснула рот рукой, пытаясь успокоиться. Я вышла к универмагу, остановила такси и поехала домой. Водитель включил радио, и я не прислушивалась к песне, пока вдруг не узнала ее. И, отвернувшись к окну, закрыла глаза. а потом улыбнулась. «Но я верю, мы умрем, чтобы встретиться опять и по улицам пройти, и друг друга не узнать. Прощай, Саша. Где-нибудь далеко-далеко ты обретешь покой. Я очень надеюсь на это. А у меня все будет хорошо. Все будет». На следующий день, вернувшись с деловой встречи, которая изрядно меня вымотала, я вошла в свой кабинет. Надоедливо звонил телефон. Это была Ритка. «У меня есть новость. Правда, не знаю, как она тебе покажется. Если стоишь, лучше сядь, на всякий случай». «Валяй свою новость», — хмуро бросила я. Корзухин вчера не вышел на работу. Ему весь день звонили. Короче, сегодня его нашли в собственном бассейне. К деду пока лучше не соваться, так что заляг на дно и не подавай признаков жизни. «Корзухина что, убили?» – опешила я. «Ну, может, он сам руки на себя наложил от большой тоски по жене и дочери. Муж у тебя чокнутый», – добавила Ритка не в попад и повесила трубку. «Муж?» – пробормотала я. «О, Господи!» – я едва не заорала в голос. «Что ты наделал? Ты же обещал! Ты же сказал...» «Господи, ну что изменит это убийство? Зачем? Сукин ты сын! По-твоему, я этого хотела?» Я схватила мобильный и набрала номер Тимура. «Ты в Шанхае?» – спросила резко. «Да, в чем дело?» – насторожился он. «Я сейчас приеду, надо поговорить». Забыв про пальто, я бросилась из кабинета. На стоянке какой-то придурок подпер мою машину, я матерно выругалась и побежала ловить такси. На это ушло 10 минут, и я немного успокоилась. Должно быть, Тимур решил, что это убийство меня порадует. Он и вправду сумасшедший. Телефон пискнул. Пришло сообщение. «Считай это моим скромным вкладом в дело мировой гармонии», – прочитала я. Без подписи. Я покачала головой, усмехнулась и опять покачала головой. «Приехали», – сказал водитель, тормозя возле ресторана. Я расплатилась и направила их к дверям. Тимур ждал меня в своем кабинете. «Ну так в чем дело?» – спросил он, приглядываясь ко мне. Я улыбнулась, повернула ключ в замке и сказала. «Просто не хватило сил дождаться вечера».